Тут их либо сажают в отдельные клетки, либо дают наркотики. Последние дешевле, и прятать их проще. Если бы псы не были под кайфом, им никакая загородка с проволокой не была бы преградой. Когда кого-то из них начинает жрать, он даст дёру сквозь любые колючки и хоть полшкуры на них оставит. Им дают очухаться тогда, когда появляются приличные ставки на собачий бой, и риск оправдан. Сперва сражение, потом снова под кайф. Джинелли рассмеялся. «Ты понял? Эти питбули вроде наших звезд рока, и всегда новых можно приобрести». Джинелли раскрыл там магазинную сумку и вытащил бифштексы. Еще припарковавшись на лесной дороге, он их освободил от оберток и вогнал в каждый шприцин то, что он назвал «питбуль-коктейль» — Джинелли. Смесь мексиканского коричневого героина со стрихнином. Теперь он размахивал в воздухе своим угощением и наблюдал, как спящие псы медленно приходили в себя. Один из них глухо тявкнул, прозвучало, как храп человека с сильным насморком. «Заткнуться, а то ужина не будет», — спокойно скомандовал Джинелли. Тот пес, что гавкнул, сел, но тут же его снова повело ко сну, вот-вот завалится на бок. Джинелли бросил один бифштекс за загородку. Секунда, две, три, и все они заворочились. Кто-то слегка гавкал, но так невнятно, что можно было этим пренебречь. Кроме того, если бы кто-то появился из табора, нашел бы с фонарем достаточно времени, чтобы смыться в лесу. Но никто не появился. Билли зачарованно слушал, пока Джинелли спокойно вел свой рассказ. Он присел в сторонке, закурил кеннел и наблюдал, как умирают собаки. «Большинство из них умерло очень тихо», — говорил он. «Нет ли хоть намека на сожаление в его голосе?» — подумал Билли с беспокойством. У пары из них были конвульсии, но не сильные, только и всего. Джинелли подумал, что не так уж и плохо для псов. Цыгане для них готовили участь куда страшнее. В общем, в пределах часа все было сделано. Когда итальянец убедился, что сдохли все собаки, вынул из кармана доллар, взял ручку и написал на нем: «В следующий раз это могут быть твои внуки, старик. Уильям Халлинг говорит, чтобы ты снял с него сам знаешь что». Он сбросил вонючее пальто, повесил его на жердь ограды, сверху надел на него шляпу, снял цыганскую обувь и переоделся в свои кеды, которые держал в сумке, после чего удалился. На обратном пути малый заблудился. Удалось сориентироваться по смердящему месту, мимо которого уже проходил, а там увидел огонек фермы и нашел проселок, сел в машину и вернулся в Бар-Харбор. На полпути, по его словам, с машиной что-то случилось. В чем дело, он не понял, но просто она ему не понравилась. И раньше такое бывало. Начинаешь вдруг не доверять машине, хотя, как правило, это ничего особенного не значит. Разве что пару раз было. «Я решил бросить ее», — сказал Джинелли. «Не хотел ничего оставлять на волю случая. Мало ли. Может, у кого из этих цыган была бессонница, прошелся, увидел машину. Может, меня увидел в ней. А тогда запросто нашли бы меня потом. Видишь, я очень серьезно к ним отнесся. Смотрю на тебя и думаю, надо очень и очень серьезно к ним отнестись». Припарковал машину на другом проселке, снял крышку распределителя и прошел пешком 3 мили до города. К тому времени рассвело. Оставив Билли в другом отеле, Джинелли поймал такси и отправился обратно в Бар-Харбор, попросил водителя ехать помедленнее, поскольку хотел кое-что найти. «А что именно?» — спросил шофер. «Может, я помогу?» «Ничего», — ответил Джинелли. «Когда увижу, сразу узнаю».